В личных покоях Цен Миней воздух густой от концентрированной магии и самодовольства. Королева стояла перед огромным голографическим экраном, на котором только что погасло изображение внутреннего отсека яхты. Ее тонкие пальцы коснулись центрального кристалла на диадеме, и он отозвался теплым, удовлетворенным пульсированием. Поверили. Так легко, так наивно. Их наигранная усталость, их показное простодушие. Они даже не догадываются, что их собственная связь стала для них ловушкой. Чувство глубокого, безраздельного удовлетворения разлилось по ее венам. Она не просто переиграла их. Она заставила их самих произнести слова, которые были ей нужны. Ее план, выверенный и безупречный, сработал без единого сбоя. Ни тени сомнения, ни намека на сопротивление. Она мысленным приказом вызвала главу Королевского совета. «Приказ совету. Готовиться к завтрашним переговорам. Я хочу, чтобы все было обставлено с максимальной, подчеркивающей нашу победу, пышностью. Пусть эти королевы запомнят этот день как момент своего величайшего триумфа, прежде чем осознают, что это была их величайшая ошибка». Отдав приказ, подошла к окну, глядя на сияющий город ее империи. Все шло идеально. Завтра она получит в свое распоряжение флот, способный смести Умгара и древнюю магическую печать, чтобы окончательно подчинить себе родник реальности. И ничто, казалось, не могло помешать этому. Цен Минея и представить не могла, что в это самое время на борту Коршуна два крошечных золотых дракончика, сидя на плечах у земной королевы и королевы Келеев, уже начали тихий ментальный разговор, рисуя в своих освобожденных разумах первые контуры плана, который должен был обратить всю ее безупречную мощь против нее самой. Ночь действительно обещала быть долгой и насыщенной. А яхта тем временем входила в транспортный ангар Коршуна. Атмосфера в транспортном ангаре походила на праздник. Когда шлюз яхты открылся, герои встретили аплодисментами и радостными возгласами. Экипаж, видевший лишь официальные отчеты о продуктивном визите, искренне приветствовал своих командующих. Ирина, Лея, Верочка, профессор и Эмма улыбались, пожимали протянутые руки, но их улыбки казались напряженными, а глаза — уставшими за многочасовую игру в политический покер. После первых полных облегчений минут встречи отправились в кают-компанию. Артамонов, Боев и Гром и другие руководители служб едва переступили порог, как их тут же попытались засыпать вопросами. «Ну, как там? Что, королева? О чем договорились?» В их голосах слышалось нетерпение и желание быть в курсе. Ирина, не говоря ни слова, медленно подняла руку и приложила указательный палец к губам. Ее взгляд, мгновенно ставший твердым и предостерегающим, заставил всех замолчать. Она многозначительно провела пальцем по уху, а затем указала вниз на палубу корабля. Жест был понятен без слов. «Говорить здесь нельзя. Возможно, слушают». Поэтому она заговорила на безопасные темы, с внезапным, почти наигранным оживлением рассказывала о дракончиках. Она включила запись гонок, и скоро все сгрудились вокруг экрана, наблюдая, как золотые исполины проносятся над фантастическими ландшафтами Раваны. «Смотрите, какая маневренность! А вот здесь он чуть не задел крылом скалу!» Ее голос звучал увлеченно. Она отчаянно пыталась заполнить пустоту, чтобы скрыть главное. Ник Робинсон, капитан яхты, скептически покачал головой, глядя на двух крошечных существ, дремавших на плечах у женщин. «Даже не верится, что эти малыши на самом деле такие мощные», — пробормотал он. Верочка, гладившая Зара по спинке, многозначительно улыбнулась. «Ничего, капитан. Придет время, убедишься лично». Тем временем на корабле активировался режим «Информационный вакуум». Раздался едва слышный низкочастотный гул. Системы корабля начали генерировать мощные помехи, блокируя любые попытки технического прослушивания. Но этого было мало, и Ирина посмотрела на Лею. Взгляды встретились, и Соловей ментально попросил Лею установить магическую защиту. Королева Келеев кивнула. Ее лицо стало сосредоточенным и строгим. Она встала в центр комнаты, закрыла глаза, положив ладони на диадему. Воздух вокруг нее задрожал. «Стойте и не двигайтесь!» Ее голос прозвучал в сознании каждого, заставляя вздрогнуть от неожиданности. Она подняла руки, и ее пальцы начали выписывать в воздухе сложные плавные узоры. Там, где они проходили, оставались светящиеся следы. Не просто линии, а древние руны, вибрирующие с тихой, сдерживаемой мощью. Они не рассеивались, а повисали в воздухе, медленно вращаясь и сплетаясь в сложную трехмерную сферу, которая начала расширяться, пока не уперлась в стены помещения. Свет от рун отбрасывал на лица присутствующих причудливые танцующие тени. «Первый круг — защита от проникновения», — прошептала Лея, и руны, обращенные к стенам, вспыхнули изумрудным светом. Воздух снаружи сферы словно загустел, стал мутным. Каждый почувствовал легкое давление на барабанные перепонки, будто их опустили на большую глубину. Это был барьер, непроницаемый не только для звука, но и для самых изощренных ментальных щупов. Она повернулась, ее жесты стали резче, отрывистее. «Второй круг. Защита от утечки». На этот раз руны вспыхнули глубоким багровым светом. Внутри сферы воздух на мгновение стал вязким, как мед, а затем снова нормализовался. Но теперь все магические импульсы, любые сильные эмоции, рожденные в этой комнате, были заперты внутри, как в ловушке. Ни одна искра внутренней энергии не могла вырваться наружу. Лея опустила руки и, слегка побледнев, почти рухнула в кресло. Светящаяся сфера медленно погасла, став невидимой, но ее присутствие ощущалось физически, как незримый купол, под которым было и безопасно, и душно. «Ну, теперь можно говорить и мыслить свободно», — выдохнула она, проводя рукой по лбу. «Ты уверена, Лея?» — с нескрываемым сомнением спросила Верочка, инстинктивно понизив голос до шепота, хотя в этом уже не было необходимости. «Настолько уверена, насколько возможно в этом магическом пространстве», — ответила Лея. «Ее магия не проникнет сюда, если только она сама не явится сюда лично. Но на это потребуется время, которое у нас есть». Ирина обвела взглядом собравшихся, самых близких, самых проверенных людей, мозг и стальной хребет Коршуна. «Здесь собрались все, кто должен знать истинное положение дел». Ее голос приобрел ту самую стальную командную твердость, которую все знали и уважали. «А дело обстоит так». И она начала рассказ. Медленно, подробно, не утаивая ни одной детали. О показной любезности Цен Минеи и ее холодной проверке драконов. О подземном убежище и тысячах пар глаз, полных надежды и боли. О том, как драконы, разумные древние существа, превращены в живые аккумуляторы, а их нерожденные дети вплетены в энергосеть, как заложники. О том, что Умгар, цивилизация хаоса, такая же жертва лжи и провокации. И о главном, о том, что родник реальности, источник жизни сектора, варварски истощается ради власти одной королевы, медленно погружая все вокруг в настоящий неконтролируемый хаос. Когда она закончила, в кают-компании повисла гробовая тишина. Ее нарушил Вальтер Бауэр, начальник службы безопасности, сжимая кулаки так, что кости хрустнули. «Невероятно! А внешне все выглядит так благообразно, так цивилизованно! И мы помогли им укрепить их тиранию, вступив в бой!» В его голосе звучала горечь и ярость за то, что их использовали в темную. «Но тут ты не прав, генерал. Королева здесь четко сыграла, уничтожила корабль Умгара и завоевала нашу симпатию. Тут нужно признаться, она мастер интриги». «Что теперь об этом?» «Что теперь делать?» — растерянно спросил Цесол. Его обычный ясный ум отказывался прождать решение в такой патовой ситуации. «Что делать, я не знаю», — честно призналась Ирина. «Завтра я обещала провести переговоры с королевой Аэтриона». И тут генерал Бернс, человек действия, привыкший решать проблемы прямолинейно, резко встал. «Так что тут думать?» — его бас прервал тягостное молчание. «Может сорвать с нее корону прямо во время переговоров? Мои десантники могут это сделать. Быстро и чисто. Это сразу решит все проблемы. Мы освободим драконов и...» «Хороший план, генерал, но нереальный», — мягко, но с неоспоримой твердостью прервала его Лея. Все взгляды устремились на нее. «Исполнить его невозможно. И вот почему. Вокруг королевы соткан энергетический кокон такой плотности, что рядом с ней я почувствовал себя песчинкой у подножия утеса. Диадема с центральным камнем не просто надета, она срослась с ее аурой, с ее сущностью. Через этот кристалл проходит вся магическая энергия, которая питает не только ее, но и всю ее цивилизацию. Мощь такая, что я, даже будучи королевой Келеев, не могла приблизиться к ней магически, не рискуя быть мгновенно обнаруженной и сожженной. Чтобы этот план сработал, ее мощь нужно сначала ослабить. Вопрос в том, как это сделать». Ее вопрос повис в пространстве кают-компании, обращенной к коллективному разуму самых светлых умов корабля. Ответа на него пока не было, но поиск уже начался. «Резонно», — кивнул Цесол. Его ум уже лихорадочно обрабатывал новые данные. «А что думают по этому поводу наши новые союзники?» Взгляды всех присутствующих устремились на двух миниатюрных дракончиков. Те, почувствовав внимание, заволновались. Их крошечные чешуйки замерцали трепетным золотым светом. Они взлетели с плеч Ирины и Леи и устроились на столе, в центре круга, как живые драгоценности, приковывающие взгляд. «Внимание!» — мысленно обратился Лея ко всем, устанавливая ментальный мост. «Теперь мы переходим на мысленный контакт. Так будет безопаснее и честнее. Но прежде позвольте вам представить наших гостей и, я надеюсь, будущих верных союзников, драконов Рона и Зара. Они рискуют всем, находясь здесь, но их воля к свободе сильнее страха. Она повернулась к драконам, и ее мысленный голос стал мягче, почти нежным. «Друзья, вы поняли, о чем мы говорили?» В сознании каждого человека в комнате прозвучали два голоса. Голос Рона подобен низкому, бархатному гулу древнего камня, полного мудрости и печали. Голос Зара моложе, острее, с искрой сдерживаемой ярости. Оба голоса звучали слегка приглушенно, словно им приходилось сжимать свою истинную мощь, чтобы уместиться в хрупких рамках их нынешних тел. «Мы слышим вас», — отозвался Рон. «И благодаря тебе, королева Лея, твоей древней магии, мы не только понимаем ваши слова, но и чувствуем искренность ваших сердец. Прежде всего, мы приносим вам нашу глубочайшую благодарность за спасение, за тот невероятный риск, на который вы пошли, чтобы докопаться до правды. Вы проявили мужество, достойное великих героев древних саг. И еще большое спасибо, — добавил Зар, — за ваше желание помочь нам сбросить это ярмо. Нам невыносимо тяжело в этих формах. Наша истинная сущность скована, сжата, как в тисках. Но это лучше, чем медленная смерть духа в забвении и рабстве. Ирина почувствовала, как по ее щеке непроизвольно скатывается слеза. Она видела не просто зверьков, а могучих разумных существ, запертых в клетке собственных тел. Их благодарность жгла ее душу. «Вы хотите знать, что мы думаем о Диадеме?» — продолжил Рон. «Очень хотелось бы», — мысленно, но с привычной прямотой откликнулся Артамонов, всем существом чувствуя странность такого общения. «Силой завладеть ею невозможно», — голос Рона стал твердым, как алмаз. «Попытка будет равносильна самоубийству и погубит всех нас. Единственный путь — хитрость и тончайшая магия. Нужно заставить Цен-Минею или убедить передать диадему кому-то из вас добровольно. Только добровольная передача разрывает магическую связь и перенаправляет потоки энергии. Так было, когда много веков назад первый правитель Аэтриона принял этот дар от Верховного Мага. Он не завоевал ее, ему ее вручили. Вот как устроена эта система». В кают-компании снова воцарилась тишина. На этот раз мысль о том, чтобы заставить могущественную правительницу добровольно отдать источник своей власти, казалась абсурдной. «Ну, допустим, Рон, что это так», — медленно заговорила Ирина. «Как вы можете нам помочь? Может, есть возможность перенаправить магический поток через другой артефакт, ослабить ее иным способом?» «Есть одна уязвимость», — вступил Зар. «Королева становится ощутимо слабее, когда покидает планету и выходит в космос. Ее связь с нами, с живыми трансформаторами и конденсаторами силы, ослабевает с расстоянием. Она как паук в центре паутины. Чем дальше от центра, тем тоньше нить ее контроля и меньше ее личная мощь». «То есть не будет вас, не будет силы? Так, что ли?» — уточнил Боев. В его голосе звучали нотки зарождавшейся тактической идеи. «В принципе, да», — подтвердил Зар. «Без нас, без драконов на поверхности Раваны, питающих сеть, ее диадема станет просто красивым украшением. Но она никогда не покинет планету без крайней необходимости и без своего энергетического эскорта. Она слишком умна для этого. Лея, до сих пор молчавшая, подняла глаза. В них вспыхнул тот самый огонь, который видели на ее родном Эосе перед великими битвами. «Значит, нам нужно создать для нее такую крайнюю необходимость!» Ее ментальный голос прозвучал звенящей сталью. «И заставить ее покинуть планету, желательно без драконов. А там мы сможем с ней поговорить на равных и предложить принудительно, добровольно передать диадему в обмен на то, что она ценит больше, чем свой трон».